больше нечего лопить. Все, что надо, я поймал. Надо сразу уходить, чтоб никто не привыкал. Ярко-желтые очки, два сердечка на брелке, развеселые зрачки, твое имя на руке. Районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. Районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. У тебя все будет класс, будут ближе облака. Я хочу, как в первый раз, и поэтому пока. Ярко-желтые очки, два сердечка на брелке, развеселые зрачки. Я шагаю налегке. Районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. Районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. Никто не ждет, и никто не в дураках. Кто-то любит, кто-то врет и летает в облаках. Ярко-желтые очки, два сердечка на брелке, развеселые зрачки. Я шагаю налегке. Районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. Районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. Я ухожу, ухожу красиво.